чтобы пес пошел с ним. Так было бы лучше. «Тогда быстрее», — сказала Мэриан. «Вон он, еще виден, вон там, на холме. Видишь, видишь? Так ведь догонит, если ты его отпустишь». Они побежали к калитке, и их удлиненные тени летели перед ними. Деннис еще не взобрался на холм и был отчетливо виден. Элис отстегнула поводок. «Деннис, Деннис, Деннис!» — отчетливо прошептала она на ухо насторожившемуся псу, указывая пальцем вдаль. Так растерялся, глядел на нее, глядел по сторонам, обнюхивал землю, но потом пошел. Сначала робко, то и дело озираясь, потом пустился бегом и исчез в какой-то лощине, и через некоторое время они увидели, как по склону бежит золотистый пес, догоняя поднимающегося вверх человека, и, наконец, оба исчезли в желтоватой туманной дали. Элис и Мэриан медленно пошли назад к дому. Ища платок, Мэриан сунула руку в карман и нащупала что-то. Письмо Джеффри. Вытащила письмо и вскрыла конверт. «Дорога наверху уже более-менее свободна», — тем временем говорила Элис. «Но все же из Райдерса теперь приходится добираться не меньше получаса. Я бы раньше приехала, но надо было как-то устроить старуху, мать Джеральда, ведь ее дом смыло водой. Со мной приехала Кэрри. Я велела ей приготовить нам чаю. Привезла с собой вишневый пирог. Ну, как письмо? Надеюсь, никаких плохих новостей?» «О, нет», — отозвалась Мэриан, — «новости как раз хорошие. Один мой приятель женится, а невеста моя бывшая одноклассница. Недавно они вместе побывали в Испании. Как хорошо», — проговорила Элис. Мэриан увидела, что лицо Элис мокро от слез, и молча протянул ей платок. «Да, возвращаюсь», — думала она, — «назад, к реальной жизни. Потанцую на свадьбе, Джеффри». Глава 35. Подняв воротник пальто, Эффингам вошел в зал ожидания. До прихода поезда оставалось еще какое-то время. В зале горел камин, но он не давал достаточно света, и в помещении было темно. Был серый пасмурный полдень, и в воздухе пахло зимой. Эффингам уехал из Райдерса 2 дня назад. После похорон он понял, что не в силах там оставаться. Собрал вещи и перебрался в Блэкпорт, в маленький рыбацкий отель. Получился какой-то, пусть и странный, но вместе с тем приятный перерыв. Нечто вроде каникул. Он слонялся по набережной, глазея на рыбацкие лодки, долгие часы задумчиво сидел в баре, с аппетитом ел и вообще чувствовал себя неплохо. И вот сегодня такси привезло его на станцию. Блэкпортовская железнодорожная ветка обслуживала исключительно аэропорт, поэтому ему пришлось проехать на ту станцию, которая находилась севернее Блэкпорта. А дорога туда проходила между Райдерсом и Гейзом. Проезжая, он бросил взгляд и на тот, и на другой. Прощальный взгляд, — подумалось ему. В сером, дождевом свете дня оба дома возвышались, как Сцилла и Харибда. Но все же дали ему проехать. Отъезд Эффингама из Райдерса был тороплив и странен. Хотя, надо сказать, что благодаря его многочисленным туманным намекам Элис уже предчувствовала нечто подобное. И вот после долгой замедленной церемонии похорон, после того, как вереница людей прошла по узким топким тропам в сторону уединенно стоящей церквушки, после всего этого в Эффингама словно бес вселился. Он начал лихорадочно, со странным диким восторгом запихивать в чемодан одежду. Пока тела тех троих лежали в доме, он не мог ни думать, ни чувствовать, ни действовать.